Глава вторая. Бронепоезд. В двух окнах светился мерцающий огонек, как от свечи или лучины. Непозволительная беспечность для людей, разбойничающих на дороге. Максим, имея огромный опыт борьбы с подобными бандами, был уверен, что это дилетанты, взявшиеся за сомнительную работу от нужды. Кайрат обошел поместье вдоль забора и сообщил, что на крыше сидит часовой. «Как же ты его разглядел в такой тьме?» — поинтересовался Толик. «Я его услышал. Он через печную трубу с теми, кто дома переговаривается». «Фолькштурм какой-то», — усмехнулся Толик. «Может быть, просто постучать в дверь и сказать, что мы хотим переночевать?» «Надо лестницу убрать, чтобы часовой не слез», — предложил Макар. «А потом вломиться в дом, чтобы там не успели ничего понять». «Как вломиться? Двери, скорее всего, закрыты». Максим задумался. «Надо еще не дать им затушить свет, а то разбегутся, как тараканы в темноте. Так, мы с Макаром обойдем дом вокруг, поищем альтернативный способ попасть внутрь. Кайрат, ты контролируешь зады, чтобы оттуда никто не пришел, а ты, Толик, у входной двери. Начнут выбегать, бей прикладом, стреляй только в крайнем случае». «А я разберу в темноте, какой случай крайний, а какой еще нет». «Постарайся». Максим не стал разжевывать ему нюансы. «Подопри дверь, когда услышишь шум внутри». Нашел он выход из положения. «Точно», — согласился Толик. Кайрат обошел двор и занял позицию у ворот возле сараев. Здесь уже давно не пахло живой скотиной. Во влажном ночном воздухе витал запах разлагающегося дерева и грибов. Толик подошел к входной двери и подпер ее носком ботинка. Сам встал чуть в стороне, чтобы в случае стрельбы с той стороны не оказаться на линии огня. Максим, осторожно ставя ногу перед собой, чтобы не споткнуться и не наступить на что-нибудь громкое, пошел по бетонному отливу вдоль стены дома. Макар страховал тыл. Из дома доносились басовитые мужские голоса и даже смех. Иногда слышался женский голос. Максим наткнулся на деревянную лестницу, приставленную к фронтону крыши. Вместе с Макаром они опустили ее и положили вдоль стены. Кажется, их усилия остались незамеченными, потому что горе-часовой, как ни в чем не бывало, переговаривался с товарищами через трубу. Максим завернул за угол и неожиданно услышал характерные звуки, похожие на соитие. Они доносились отчетливо, как в открытое окно. Максим заглянул в проем и понял, что оказался прав насчет окна. Развернулся к Макару. «Ты меня подсаживаешь, я запрыгиваю, ломлюсь в гостиную, а ты забираешься следом и выгоняешь туда любовничков». «Окей», — кратко согласился с предложенным алгоритмом Макар. «А долюбить мадам нельзя?» «Мечтаешь о глупой смерти?» «Нет, только о бабах». «Видно будет, пошли». Макар уперся спиной в стену дома, принял на руки ногу командира и вытолкнул его вверх. Раздался грохот и топот тяжелых ботинок по полу. «На пол, суки!» Не своим голосом выкрикнул Максим, чтобы сразу подавить желание к сопротивлению. Выбил ногой дверь из комнаты и выскочил в гостиную, держа перед собой автомат. В нос ударил запах алкогольного перегара. Для демонстрации серьезности намерений выстрелил из оружия в пол. Выстрел в закрытом помещении вызвал у всех легкую контузию, однако один из мужчин успел оценить ситуацию и кинулся к свече, стоящей в бокале на телевизоре. Максим кинулся ему наперерез и сбил ударом ноги. Мужчина отлетел в сторону и ударился о стену. Максим выстрелил еще раз в пол, взяв чуть ближе, чтобы не попасть в человека. Закричала женщина, решившая, что их товарища застрелили. «Тихо!» — выкрикнул Максим. «Скажите своему человеку на крыше, чтобы сидел там без глупостей, и пусть сбросит оружие». Максим не знал, есть ли оно у него, сказал на удачу. «Подымайся!» — приказал он сбитому с ног мужчине. «Садись к своим!» Мужчина поднялся, кряхтя и, держась за поврежденный бок, сел на диван рядом с остальными. Здесь было трое перепуганных мужчин и одна женщина на грани истерики. Из спальни вышли еще двое. Дамочка на ходу накидывала на себя одежду, ее партнер держался за голову. На свету он посмотрел на ладонь, на ней блестела свежая кровь. «Сопротивлялся», — пояснил Макар причину ее появления. Один из мужчин, сидящий ближе всех к старомодной печи, крикнул в ее темное нутро. «Ломоть, ты там сиди тихо! А ружбайку скинь на землю, у нас тут гости!» В ответ не донеслось ни слова. Через несколько секунд где-то за окном ударилось что-то тяжелое. «Сбросил!» Раздалось из печи. «Вы кто?» — грозно спросил Максим. «Вы пытались заложить фугас на дороге?» Ответить никто не решился. «Ясно, значит, вы. Зачем?» «Патроны на исходе», — ответил самый адекватный из пленников. «Потом мы передумали». «Мы уже в курсе. Не передумали, никто бы вас тут живыми брать не стал. Итак, откуда вы сюда приперлись?» — повторил вопрос Максим. «Мы издалека, отсюда километров 700, нас вынудили к этому», — ответил все тот же мужчина. «Они называют себя новым витком государственного устройства, конгломератом Содружеств, а по факту насаждают свою власть, они лояльных ей убивают или выдавливают в непригодные земли». «Я догадываюсь, о ком вы говорите. А чем же вас не устроила их власть? Вроде бы под крылом любой крупной общины всегда спокойнее, чем маленьким коллективом, не способным себя защитить». «Мы так привыкли. Прожили вместе почти с самого начала катастрофы. У нас все было, мы ни в чем и ни в ком не нуждались. Еды полно, что-то сами выращивали, доедали припасы. С оружием были проблемы, но нам оно и ни к чему. По крайней мере, крысу можно поймать и без автомата». «Ясно, бомжи по неволе. А почему же вы, зная, что по дороге ездят люди, не обратились к ним за помощью? Почему вы решили, что убить и отобрать правильнее, чем признаться им в своей сложной жизненной ситуации?» «Ну, мы знали, нам рассказывали, что в этих краях больше нормальных людей нет. Остались только людоеды, у которых проблемы с психикой». «С адекватностью у вас проблемы», — упрекнул их Максим. «Мы с Макаром никакие не людоеды. Один раз попробовали, и нам не понравилось», — пошутил он. Максим осмотрел пленников, смотрящих куда угодно, только не ему в глаза, и наткнулся на прямой взгляд девушки, которую Макар выгнал из спальни. Она смотрела на него открыто, а в глазах ее плясало пламя свечи. Максим почувствовал в них присутствие тьмы и решил подыграть. Изобразил на лице ужас, задышал, беспорядочно задергал руками. Макар уставился на него непонимающе, но Максим ему незаметно подмигнул. Пленники, зная о способностях своей напарницы, напряглись, готовые переломить ситуацию в свою пользу. Девушка перевела взгляд на Макара, и тот было начал кривляться, изображая ужас, но, поняв, что ему не хватает артистических способностей, громко расхохотался. Максим присоединился к нему, вергнув пленников в очередной ступор. «Попалась!» Максим указал на смутившуюся девушку пальцем. «На нас ваши штучки не действуют. Вы одна такая из всех?» — спросил он, успокоившись. «Нет!» Девушка ответила с обидой и дерзостью. «Мы с Андреем забрели каким-то странным людям». Она покосилась на парня с разбитой головой. «Пожили у них пару дней на алкоголе, попали под какое-то излучение, а потом ушли. Вскоре выяснилось, что черный спектр на нас больше не действует, а смотреть нам в глаза опасно». «И в этой банде, значит, вы прижились в качестве оружия ближнего боя?» — догадался Максим. «Они им ни разу не воспользовались», — ответил за девушку мужчина, который первым начал разговор. «Мы старались не попадаться на глаза людям». «Плохо старались, вы наследили за собой, как дети». Максим посмотрел прямо в глаза парню, которого девушка назвала Андреем. «Нам не приходилось раньше прятаться, опыта никакого», — ответил он, не выдержав взгляда Максима. «Ребята, у вас два пути. Либо вы вливаетесь в общину миролюба, за исключением этой девушки и ее парня. Либо вы идете с нами, пока мы не выполним свое задание. А вы... Кстати, как вас зовут?» Обратился Максим к девушке. «Наталья», — представилась она. «Андрею и Наталье путь в общину заказан в любом случае». На некоторое время в помещении воцарилась тишина. Люди пытались обдумать поступившее им предложение. «А после того, как вы выполните свое задание, что с нами будет?» — спросил самый смелый мужчина. «С вами будет то же, что и с Андреем и Натальей, в лучшем случае. В худшем вы либо исчезнете в ужасе, либо умрете и восстанете тормознутыми ретрансляторами». «Кем?» — переспросила вторая девушка. «Ретрансляторами. Есть такой тип людей, или как бы людей, восставшие при помощи черного спектра. Они вроде бы как прежние, помнят все, узнают, но однозначно на стороне черного спектра и против обычных людей. Любят всякую ритуальную хрень, поклоняются, трясутся в экстазе, одним словом, зомби. Опасны так же, как Натаха со своим дружком, ну и как мы тоже, передают излучение через взгляд». «А в вашей общине все такие, как вы?» — спросил мужчина, в котором Максим признал главного. «Нет, там вообще таких нет. Мы раньше жили в общине, теперь мы живем отдельно, но сотрудничаем. Неосторожное владение такими способностями опасно для общества». Максим посмотрел на отцвет пламени свечи, играющей на потолке. «Я понимаю, что вы ищете для себя вариант сорваться с крючка и продолжить, как вам кажется, свободную жизнь. Это особенно странно, учитывая, что несколько минут назад вы собирались умереть. На вашем месте я бы радовался любому предложению, кроме расстрела, разумеется». «Мы рады», — попытался его уверить главный. «Времена сейчас такие, что пришьют и не спросят». «Верно», — согласился Максим. «Так что, с нами или сразу в общину?» «В общину», — неуверенно выбрал главный. «А что мы будем там делать?» «Ничего такого сверхъестественного, там определят, к чему у вас есть способности и поставят на должность. Будете жить почти как раньше, дом и работа, переходя туда-сюда вместе с маятником точки Лагранжа». «Чего?» — не понял термин главный. «Да, сразу видно, что вы жили в изоляции». Максим взял со стола опорожненную наполовину бутылку, понюхал из горлышка. Запах спиртного напоминал какую-то лечебную настойку. Главный убедил его в этом окончательно. «Настойка на полевых травах, лечимся и калечимся одновременно. Нашли большое количество медицинского спирта, в чистом виде не лезет, вот и делаем разные настойки». «Спиться не боитесь?» — спросил Максим. «Сейчас время такое, что бояться опасно для жизни», — ответила Наталья. «До пенсии жить никто не собирается». «Да и не жизнь это», — поддержал ее парень. «Шаримся, как крысы по щелям». «Вот», — Максим указал на него пальцем. «Слова не мальчика, но мужа. В общине вы не будете прятаться. Там есть театр, библиотека, общественные бани, кружки. Живи и радуйся. Просто удивительно, что мне приходится рекламировать то место, в которое вы должны бежать, сломя голову». «А как нам туда попасть, чтобы по дороге не хлопнули по ошибке?» — спросил главный. «Скоро на дороге появится патруль, останетесь с ним. Как только их смена закончится, вернетесь в общину. Договорились?» «Да», — согласился без особого удовольствия главный. Максим прекрасно понимал его чувства. Человек, вставший на путь жизни без ответственности, без обязательств, живший одним днем, приравнивал подобный образ жизни к понятию свободы. А ветер, который пьяняще бил в лицо и казался ветром свободы, на самом деле возникал по причине того, что человек несся с крутой горы прямо к подножию прозябания и потери человеческого облика. «Отлично!» Максим сделал глоток алкоголя прямо из горлышка бутылки, подержал его во рту и проглотил. «Переночуем, а завтра пойдем на дорогу ждать патруля». Пленники остались ночевать в зале. Прежде чем уложить их спать, обыскали каждого, затем осмотрели комнату. Сняли с крыши ломтя, оказавшегося дородным, но глуповатым на вид парнем. Поделились на смены и легли спать. Из-за опасения, что пленники решатся на какую-нибудь глупость, Максим спал плохо, часто просыпался и к утру чувствовал себя немного разбитым. Свет представил пленников иначе, чем они воспринимались в темноте. Наталья оказалась красивой девушкой, ладно сложенной, серо-зелеными глазами. На контрасте с другой, которую звали Женя и которая выглядела слишком по-мужски, она казалась прямо воплощением женственности в исконном значении слова. Макар не сводил глаз Натальи. «Ее Андрейка прям лишний тут», — шепнул он Максиму. «Макар, не вздумай делать глупости», — предупредил его Максим. «Человека убьешь, но не факт, что это расположит девушку к тебе. Веди себя достойно, глядишь, она и сама начнет сомневаться в своем Андрейке. Он у нее, честно признаться, не эталон. Напомнишь, Алла говорила, что простое решение самое правильное? Она имела в виду другое, и я не назвал бы убийство конкурента простым решением. Это выход из положения для труса, который не готов принять вызов. И вообще, у меня тоже давно не было женщины, и я подумываю вступить в эту гонку за право обладания Натальей. Так, из-за угла дома появился Толик. Ставки на баб делают, а меня не зовут. А тебе оно надо? Усмехнулся, намекая на возраст напарника Макар. «Почему бы и нет? Эстетическое удовольствие еще никто не отменял». «Я тебе потом красочно все опишу», — пообещал товарищ. Пленников с пожитками, которых у них оказалось довольно много, они несли с собой носилки, на которых была навалена целая гора мешков с вещами и продуктами, построили в две колонны. Максим с Макаром пошли во главе, Толик с Кайратом замыкали. До трассы добрались быстро. Проверили прилегающую территорию на случай, если патруль расставил часовых. Никого не нашли и расположились у дороги в ожидании. Пленники нервничали и часто бросали взгляд в сторону горизонта, откуда ждали появления машины. Дисциплина в общине была на высоте. Автомобиль появился по расписанию спустя 2 часа. Максим приказал всем спрятаться в лесу, чтобы случайно не напугать бойцов своей многочисленностью, а сам вышел на дорогу. Микроавтобус, расписанный под лесной камуфляж, остановился метрах в 20 от него. Не вылезая из машины, Максима окрикнул начальник патруля. «Что случилось? Вы должны быть дальше!» «Обстоятельства. Взяли подозрительных лиц, допросили, оказались беженцы издалека. Ждем, чтобы сдать вам». «Что за беженцы?» Спросил начальник подозрительно. «Где они?» Максим махнул рукой в сторону леса. «Выходите!» Толик и Кайрат вывели их. У Андрея и Натальи глаза были завязаны. «Эти двое что, оттуда?» Спросил начальник патруля про них, имея в виду мертвый пояс. «Да, подловили заразу. Свяжись с начальством, скажи им, что люди нормальные, хлебнули горе от наших партнеров и теперь готовы жить и работать на благо общины», посоветовал Максим. «Я сам решу, что сказать, только этих двоих больных мы не возьмем. Они пойдут с нами». «Ясно, своих не бросайте». Не преминул уесть Максима начальник патруля. «Идите сюда», — позвал он пленников. Они угрюмо повиновались, не забыв бросить на Максима укоризненный взгляд. Они представляли себе этот процесс немного иначе. «Все будет хорошо», — пообещал он им. «Не вы первый, не вы последний». Небольшое подразделение бойцов выбрались из автобуса, чтобы начать патрулирование дороги пешим порядком. Их место заняли новые жители общины, из салона доносились переговоры начальника патруля со штабом. «Нормальные, Максим ручается! Конечно, проверили! Люди как люди! Одна баба и 4 нечесанных заросших мужика! Какой педикулез! Я у них что, в голове вошкаться должен? Приедут, отправите в карантин и сами проверите!» «Ага, понял». Начальник высунулся из окна. «Максим, садитесь в машину, мы вас подбросим. Дипломаты едут с опережением графика». Микроавтобус просел под тяжестью еще 4 человек в полной выкладке. Зарычал двигателем, с трудом переваривающим низкокачественное топливо и, трясясь, как в лихорадке, тронулся с места. Ехать, конечно, было намного веселее, чем идти. За час одолели дневной переход. По дороге останавливались 2 раза, высаживая очередное подразделение. К финишу добрались налегке. «Ладно, Макс», — начальник хлопнул Максима по плечу. «Спасибо, что продолжаете служить нам». «Кому нам? Себе мы служим, своей совести, а с вами сотрудничаем». «Ну?» — мужчина растерялся. «Называй это как хочешь». «Удачи». Максим выбрался из салона, пропахшего выхлопными газами, и глубоко вдохнул чистый воздух. «Пароли не поменялись?» «Нет, Пегас Комета, не будет там никого из наших, так что стреляйте любого, кого увидите». «Понятно», — Максим кивнул. «И это, Макс, найдите там что-нибудь стоящее. Боюсь я этих партнеров, как бы репрессии не начали против нормальных мужиков, кто воевать умеет». Начальник патруля озвучил мысль, доминирующую в определенных кругах военных миролюба. «Затем и идем». Неизвестно еще, как они отреагируют на жителей, у которых родственники поражены черным спектром», добавил он, намекая Максиму на его жену и дочь. «Ты, Михалыч, не меняешься. Как был говном, так им и остался». Толик служил под его началом. «Тьфу! Ну-ну, полегче!» Михалыч покраснел от негодования. «Неизвестно еще, как все повернется для вас». «Вот именно», — согласился Толик. «Пока что это мы живем свободно, где хотим, а вы прячетесь». «Хватит», — остановил конфликт Максим. «Пройдемся по пунктам. Как только патруль доезжает до границы зоны нашей ответственности, мы отправляемся в зону. Вы ждете нас в условленном месте в 50 километрах отсюда, в районе летнего кафе «Телец». «Так точно». «А если мы после возвращения станем другими еще сильнее, чем сейчас?» «Мы применим оружие», — пообещал начальник. «Не надо оружия», — вмешался Кайрат. «Мы с Толиком не идем в зону. Давайте мы останемся возле кафе и будем посредниками на этот случай». «Хорошая идея», — согласился Максим. «Согласен, но мне придется проконсультироваться с начальством». Михалыч потянулся к танкетке рации. «Идите, свободны!» Покровительственно отпустил он людей. Толик еще раз плюнул на колесо машины и громко цыкнул, выражая свое мнение о бывшем начальнике. «Хочешь узнать человека, дай ему власть». Макар наконец-то разрешил развязать глаза Андрею и Наталье. «Добро пожаловать в отряд. Воевать будете без оружия, пока не добудете его в бою». Пошутил он и бросил на девушку заинтересованный взгляд. Она ответила ему холодно и равнодушно, затем переключилась на Андрея, проверив ему повязку на голове. Отряд двинулся дальше вдоль опушки леса. Ржавеющий у дороги хлам попадался чаще из-за того, что здесь было ближе к городу. В тот первый день начала катастрофы паникующее население, поддавшись стадному чувству бегства, в огромных количествах растворялось в небытии, не успев никуда уехать. Мир тогда был наполнен ужасом, собравшим невероятный урожай человеческих душ. Максиму ситуация рокового дня напомнила ловлю рыбы в грязных лужах после весеннего разлива реки. Тогда он сам был ужасом, собирающим ослепшую, дезориентированную добычу. К своему стыду, сравнивая себя с пойманной рыбой, понимал, что никакой необходимости в ловле не было. Он не голодал и вообще не любил рыбу. Поддавшись охотничьему инстинкту, загубил десятки жизней просто так, отчего современная ситуация выглядела расплатой за тот поступок. День в походе прошел быстро, новички показали себя крепкими для больших переходов ребятами. Свежих следов чужой активности так и не нашли, для нормальных людей излучение спектра в этих местах уже было чрезмерным. Без гасителя или изрядной дозы препаратов, изменяющих сознание, долго не протянуть. На электрических столбах нередко попадались кристаллы, свисающие с ножек изоляторов или проводов. Подстроившиеся под излучение организмы людей реагировали на их присутствие, как на сильное поле статического электричества. Тело покалывало, ощущалось давление на него, а мозг начинал выдавать разноцветные артефакты, как перегревшаяся видеокарта, причем без разницы с открытыми или закрытыми глазами. К вечеру, так и не встретив ни единого признака присутствия человека, решили, что мертвый пояс за последний год значительно расширил свои размеры. Все изменил странный звук, раздающийся со стороны железной дороги, идущей за лесополосой параллельно трассе. Заинтригованный им Максим приказал двигаться в его сторону. Каково же было их удивление, когда они увидели устройство, работающее на пару. Это была платформа, как будто построенная на раме крупного грузовика. На корме у нее стоял большой котел, извергающий из трубы черный дым и периодически пар через перепускной клапан. Позади котла вращался огромный маховик, передающий крутящий момент на колеса. В центре располагалась грузовая часть, поверх бортов которой виднелись поленья и черный конус угля. Ближе к носовой части, обложенной мешками с песком, стоял навес с антенной гасителя на крыше. На высоком станке внутри него был закреплен ПКМ, прикрытый металлическим щитком и вращающийся почти в круговую. Под крышей навеса находились трое мужчин, четвертый закидывал в печку уголь. «А это что за стимпанк такой?» — искренне удивился паровому устройству Макар. «Царские железные дороги», — в шутку предположил Толик. «Как-то страшновато идти к ним на переговоры», — произнес Кайрат. «Переговоры?» — усмехнулся Максим. «Переговоры будут, когда проедет этот долбанный кортеж. Будем штурмовать». «Штурмовать?» — возмутился Толик. «Так у них все карты на руках, а нам еще добежать по открытому пространству надо. У нас нет никаких шансов». «Ладно, я пойду один», — сообщил Максим, согласившись с товарищем. Снял с плеча свой автомат с оптическим прицелом и передал ему. «На тебе, пулеметчик. Не открывайте огонь, пока точно не поймете, что они не собираются со мной разговаривать». «Командир, давай я пойду», — предложил свою кандидатуру Макар. «Я — последняя буква в алфавите». Максим причесал шевелюру на одну сторону, будто его более опрятный внешний вид мог как-то помочь произвести благоприятное впечатление, и вышел из леса. Зашел он со стороны кормы, чтобы закатное солнце маскировало его, а часть платформы прикрывала от пулеметного огня. Первым его заметил мужчина, копошащийся возле котла. Он окликнул товарищей, затем взял в руки оружие и направил его на Максима. «Я не вооружен», — сообщил Максим и поднял руки. «Я просто хочу поговорить с вами». «О чем?» — спросил забравшийся на грузовую часть платформы другой мужчина. «Кто вы, откуда, с какой целью появились здесь?» «А ты-то сам кто, чтобы задавать такие вопросы?» Максим признал в этом мужчине командира. «Вы находитесь в зоне нашего патрулирования, поэтому мы должны знать, кто вы и откуда». «Мы?» Командир паровоза посмотрел в лес по обе стороны от железной дороги и спустился под защиту бортов. «Ну, раз это ваша зона патрулирования, залазь, поговорим». Максиму скинули сходни на три ступеньки. Он поднялся по ним и с интересом рассмотрел внутреннюю обстановку устройства. Она напомнила ему помесь деревенского сарая с гаражом-автомастерской. Много деревянного из необработанных досок, кругом потеки масла, примитивные механизмы. Командир провел Максима под навес. На столе в разброс лежали карты, будто не успели доиграть партию. «Присаживайся», — указал он гостю на скамью. «Мы тут остановочку сделали, чтобы давление поднять. Как удачно, а?» Командир хотел посмотреть в глаза Максиму, чтобы оценить реакцию, но тот не дал этого сделать, отвернулся. «Удачно», — согласился Максим. «Мы тут как раз собирались встать на ночной привал. Судьба». «Выпьешь?» — предложил командир бронепоезда. «Нет, спасибо, на работе не пью», — отказался Максим. «Да?» Мужчина присел за стол и попытался снова поймать взгляд гостя. «И как же ты справляешься? Тут же жарят не по-детски, сосульки эти черные еще появились». Из последней фразы Максим сделал вывод, что экипаж паровоза не может принадлежать их партнерам, достигшим в изучении феномена черного спектра большого успеха. «Есть свои приемы». Ушел он от прямого ответа. «А мы не особо заморачиваемся, киряем потихоньку. Печень, конечно, не в восторге». Командир бронепоезда сдвинул карты в сторону. «Итак, формальная часть переговоров закончилась. Пора понять, кто вы и что патрулируете». «Это территория общины Миролюбовское водохранилище», — пояснил Максим. «Патрулируем трассу, стратегический объект, гоняем разную шелупонь, чтобы не мешало хорошим людям спокойно ездить». Он не стал распространяться про дипломатический кортеж, предполагая, что эти люди могут здесь находиться с задачей помешать переговорам. Командир паровоза цыкнул, примерив понятие «шелупонь» к себе. «Нет, я вас не имел в виду. По лесам шарятся бродяги, устраивающие нападения на машины». «Машины», — повторил мужчина. «Хорошо, живете. А мы не стали ждать, когда у нас бензин и соляра закончатся. Стали кумекать над паровой техникой. С топливом проблем нет, а железнодорожные пути подходят для этого идеально». «Откуда вы?» — напрямую спросил Максим. «Севера. Больше 1000 верст прошли. Задачу нам поставили. Узнать, кто чем живет, состояние дороги проверить, контакты, если получится наладить. Хотя с такими расстояниями контакты — дело сложное. Больше из интереса. Экспедиция, считай». «И что же вы узнали за 1000 километров? Есть еще люди в других местах?» «Есть». Командир встал и показал пулевые отверстия в бортах. «Вы, наверное, первые, кого не стал стрелять раньше, чем узнать, кто мы такие». «Как у вас там с черным спектром дела?» — спросил Максим. «Ты про последнее меречение? У нас это так называют. Шаманы сказали, что последнее терпение Бога закончилось, и он задался целью свести нас с лица планеты. По делам, я считаю. А ситуация у нас такая же, как и везде. Прячемся в кругах жизни без генераторов излучения никуда. Так близко к эпицентру меречения, без всякой защиты, как вы, ни за что бы не пошли. Секретом не поделишься?» «Может, не понравится», — предупредил Максим. «Да ладно тебе, я же не дамочка манерная, как-нибудь справлюсь». «Оружие убери подальше», — попросил Максим. «Зачем?» — подозрительно спросил командир бронепоезда. «Чтобы не было соблазна за него хвататься». Мужчина посмотрел на своих напарников, чтобы увидеть, что они готовы подстраховать на случай опасной ситуации. Максим спиной почувствовал, как они кивнули своему командиру. Мужчина убрал автомат в сторону и даже отсоединил магазин. «Ну, я слушаю». Максим ухмыльнулся и провел взглядом по его лицу, проникнув через зрачки ему в мозг на короткое мгновение. Командир бронепоезда побелел, ухватился руками за край стола и посмотрел на отвернувшегося Максима с выражением крайнего ужаса. «Ты? Ты шаман? Ты проводник в другой мир? Я слышал про таких. Я не пойду за тобой. Мне рано». Командир инстинктивно потянулся к автомату. «Ты обещал», — напомнил ему Максим. «Тебя подстрелят раньше, чем ты успеешь ставить магазин». «А как ты? Как это возможно?» Мужчина внял голосу разума и сложил руки перед собой. «Я нормальный, такой же, как и ты, кроме этой особенности. Немного поджарил мозги в мертвом поясе возле зоны и получил такую особенность. Теперь могу жить где захочу, кроме точек Лагранжа или, как вы их называете, кругов жизни». «Колбасит?» — спросил ошеломленный командир. «Немного, но основная причина — люди боятся. Чтобы всем было хорошо, служим на дальних берегах. Сам не хочу стать нечаянной причиной чьего-то исчезновения». «Семья?» «Есть, жена и дочка. Они нормальные. Вы тоже рискуете стать такими же, как я. Скоро начнется мертвый пояс, за которым живут, или, правильнее сказать, поддерживают жизнь ретрансляторы. Это такие зомби, которых оживили при помощи черного спектра. И немтыри, живые люди, изменившиеся до такой степени, что могут понимать друг друга, не открывая рта. Вам лучше туда не соваться, если хотите вернуться домой нормальными». Командир паровоза, озадаченный обилием новой информации, свел морщины на лбу в две широкие складки, вынул из-под стола бутылку с прозрачным пойлом и сделал большой глоток. В воздухе запахло нечищенной самогонкой. «А до границы этого пояса сколько осталось?» — спросил он. «От города еще 70 километров, потом вас встретит забор из кристаллов, который соорудила одна организация, желающая не допустить взаимопроникновения людей из внешки и мертвого пояса. Но это не точно». «Не точно что?» «Не точно, что забор выстроен для этой цели. Рабочая версия, требующая уточнения». «Каким образом?» «Военная тайна». «Ладно, не хочешь, не говори, у меня и так мозги закипели. Имя-то свое назвать сможешь? Или тоже тайна? А то сидим, переговоры ведем инкогнито». «Максим». Он протянул руку через стол. «Николай». Ладонью командира бронепоезда оказалась жесткой, как дерево. «В свете нашего неожиданного знакомства, какие у нас варианты, чтобы не осложнить вам службу?» Максим почесал затылок. «Мы ждем тут кое-кого. Пока они не проехали, оставайтесь у нас на виду, а потом решим, как разбежаться». Николай задумчиво закивал головой, еще сильнее согнав складки на лбу, и снова приложился к бутылке. «Я бы глянул на это чудо», — произнес он неожиданно. «Какое?» «Забор этот из кристаллов». «Не вопрос, но только под свою ответственность. Последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до летального исчезновения». «А хрен ли тут делать? За что держаться? Живем, как в жопе, гнием, только и осталось, что чудесами любоваться». «Ладно, темнеет уже, тушите котел до утра». Максим поднялся, чтобы уйти. «Можете заночевать у нас в тепле», — предложил командир бронепоезда. «Спасибо, но нам за дорогой надо бдить, мы уже привычные на земле спать. До завтра». До завтра». Максим спустился на покрытую желтеющим вьюном щебенку, продрался через густеющие заросли чилиги и зашел в лес. Толик поприветствовал его с видимым облегчением. «Чего так долго-то? Что за хмыри? Партнеры страхуют?» «Нет, залетные, экспедиция севера. Интересуются, что у нас да как, чем живем, чем дышим». К Максиму и Толику подошли остальные члены отряда, а также Андрей с Натальей, чтобы послушать. «Ничего себе отмахали, чтобы любопытство удовлетворить!» — присвистнул Макар. «А чего им не махать-то на дровах?» — усмехнулся Толик. «Если только рельсы кто разберет, ну кому они сейчас нахрен нужны?» Максим вкратце рассказал о том, что узнал от парней на паровозе, об отличиях в терминах, обозначающих черный спектр, о том, что они не особо интересуются происходящим вблизи зоны и внутри нее, о том, что они согласны выполнить их требования и оставаться на виду. «Ночевать будем здесь, с паровоза взгляд не спускать», — приказал Максим. Его волнения оказались напрасными, транспортное средство простояло на месте всю ночь, не двигаясь с места. Рано утром на землю лег непроглядный туман, скрывший от глаз паровоз. Максима разбудил Кайрат, сообщив о плотном тумане. Пришлось ему выбираться из нагретого спального мешка. Отдав распоряжение готовить завтрак, он отправился узнать, как дела у новых знакомых. Бронепоезд стоял на месте в облаке еще более густого тумана, смешанного с дымом. Бойцы разогревали котел дровами. «Утро доброе!» — поздоровался Максим. «О, здорово!» Николай перегнулся через борт и протянул руку. «Не лето уже, совсем не лето. Как ночевалось?» «Нормально, как вы?» «Тоже тихо было, только сова где-то рядом ухала полночи». «Я тоже слышал, их тут тьма развелась на мышах». «Какие планы на день?» — поинтересовался командир бронепоезда. «Трогайте потихоньку в ту сторону», — Максим указал в направлении кормы. «До зоны патрулирования примерно полсотни километров. Тут трассы и железка идут параллельно. Мы будем идти вдоль дороги с двух сторон, до моста через большую реку. Там конец зоны нашей ответственности, и завтра утром туда подъедут патруль из Миролюба, чтобы узнать обстановку. Предлагаю перед мостом назначить точку рандеву, на которой встретимся сегодня вечером. Чтобы не возникло недопонимания, идите черепашьим ходом, чтобы мы могли вас видеть». «Чего же такого вы тут мутите?» — поинтересовался Николай. Ему не хотелось подчиняться Максиму, каким бы доброжелательным он ни казался. Времена, когда люди доверяли друг другу, давно канули в лету. «Налаживаем отношения с соседями и хотим произвести благоприятное первое впечатление. Они высылают к нам переговорщиков, и нам надо, чтобы маршрут их прошел без сучка и задореньки». Максим раскрыл карты, почувствовал, что лучше сделать так, чем юлить, вызывая подозрения и заставляя нервничать. Он посмотрел на часы. «Через полчаса выходим». «Так точно!» Николай отсалютовал и исчез за бортом, раздавая команды. Максим вернулся в отряд, там уже готовился завтрак. Перекусив пшеничной размазнёй с кусочками сала и запив кашу ароматным травяным напитком, вышли к дороге. Максим с Макаром двинулись вдоль правой стороны, Андрей и Наталья решили остаться с ними, Толик и Кайрат вдоль левой. Шум работающего паровоза всегда находился в зоне слышимости. Николай не обманул, хотя легко мог это сделать. К полудню от тумана не осталось и следа. Прохладный северный ветер и выглянувшее солнце разогнали его. За весь день привал устроили только один раз, чтобы успеть пройти необходимое расстояние. Никаких следов лесных разбойников или бандитов с большой дороги не встретили, не считая пару прошлогодних или даже позапрошлогодних лёжек. На закате показались опоры большого моста. К нему сходили железнодорожные пути и автомобильная дорога. Бронепоезд ждал отряд у самого въезда на мост, выпуская паровые струи, казавшиеся розовыми в лучах солнца. Картина напомнила тот день, когда они оказались в деревне ретрансляторов. Тогда мир вокруг также погрузился в розовые краски. «Красиво!» — восхищенно произнесла Наталья. «Как будто мы в другом мире». «Мы уже давно там», — буркнул Толик. «И называется этот мир «Мир оф Зефир». «Зефир?» — не поняв каламбурно звучащего выражения, переспросила девушка. «Конечно, мы находимся сейчас в Зефирке прямо между двух ее половинок». На полном серьезе произнес Толик, вызвав замешательство Натальи. «Да ну его!» Отмахнулся Андрей от него и поцеловал подругу в щеку. Возле моста стояла избушка смотрителя. В ней стояла буржуйка, скамья, пара стульев и стол, изрезанный надписями различного содержания. В качестве ночлега выбрали ее. Николай поделился дровами и углем, чтобы протопить печь и приготовить ужин. Его отряд остался ночевать на борту тепловоза. Там тоже были теплые помещения, обогреваемые контурами котла, державшие тепло до самого утра. Николай пришел перед сном поговорить в неформальной обстановке. С собой он принес две бутылки самогона. Максим выбрал часовых, Макара и Кайрата, заступающих первыми. Им выпивать запрещалось. Наталья отказалась сама. Макар, Толик, Андрей и Николай, подстрогав на стол мясо, лучка и нарезав плотного черного хлеба, решили расслабиться. Напиток не отличался мягкостью или вкусом, драл горло, выбивая слезу испарениями, идущими в обратную сторону. Несмотря на это, вкус его прекрасно сочетался с незамысловатой закуской, прекрасно дополняя друг друга. Как итог, мужской квартет быстро дошел до кондиции, когда доверие и уважение друг к другу становилось главным критерием посиделок. Максим проговорился о том, что после выполнения задания они отправляются в зону, в которой есть что-то интересное, о чем они не имеют понятия, но точно знают, что есть. Утром, протрезвев и вспомнив о допущенной слабости, Максим со страхом выскочил из домика. Паровоз стоял на месте и дымил серым дровяным дымом. Николай, прикладывая к голове мокрую тряпку, помогающую ему от похмельной головной боли, увидел Максима и дружелюбно помахал рукой. «Здорово, командир!» — поздоровался он, когда тот подошел ближе. «Как самочувствие?» «Пойдет. Ты это, Николай, забудь, о чем мы вчера говорили». «Нет, так не пойдет!» — усмехнулся командир бронепоезда. «Я лучше сдохну, чем откажусь от такого предприятия». «В смысле откажешься? Я не собирался тебя приглашать с собой». Максим покраснел от возмущения. «Погоди шуметь», — остудил его Николай. «Вот мой план. Я переговорил со своими парнями, и мы решили, что нам тоже стоит включиться в эту гонку. От нашего коллектива в нее вступаю только я. Но...» Он вытянул указательный палец в сторону Максима. «Вместе с этим корытом». Николай постучал рукой по борту паровоза. «Это же намного лучше, чем топать пешком. Как тебе такой план?» Максим уставился в сторону, напрягая извилины, которые с похмелья никак не хотели шевелиться. «У тебя не осталось еще этой отравы?» Спросил он, понимая, что ничем другим не сможет быстро привести себя в рабочее состояние. Николай мгновенно исчез в недрах паровоза.